Глава 11. Ощущения мои были странно противоречивыми. Да, я был удивлен, даже ошарашен, верно. Но в то же время удивление было вытеснено своей противоположностью. Подсознательно именно этого я все время ждал. Говорят, верхний слой нашего сознания – лишь десятая часть айсберга. Все остальное глубоко внизу. Не знаю, как ученые вывели этот процент, но если они правы, наверное, 9/10 моего айсберга ждали как раз этого. И ожидание вырвалось на поверхность, когда Бен Дайкс произнес свои слова. Вульф метнул на меня взгляд. Я приподнял брови и покачал головой. Он кивнул и поднял стакан, в котором плескались остатки пива. «Это меняет дело», — сказал Сперлинг, отнюдь не убитый горем. «Все как бы становится на свои места». «Мистер Арчер», — обратился к нему лейтенант Нунан. «Это самый обычный наезд и бегство с места происшествия. Вы человек занятой, Дайкс тоже. Этот Гудвин считает себя крепким орешком. Давайте я отвезу его в участок, а там разберемся». Не обращая на него внимания, Арчер спросил Дайкса. «Улики достоверные? На них можно опереться?» «Безусловно», — заявил Дайкс. «Парни из лаборатории еще поработают, но под крылом обнаружены следы крови, между осью и рессорой зацепилась пуговица с его пиджака и так далее. Улик достаточно». Арчер посмотрел на меня. «Что скажете?» Я улыбнулся. «Лучше вас я все равно не скажу. Мои показания чисто отрицательные. Если Ронни задавила эта машина, я во время убийства в ней не сидел. Я бы рад помочь следствию, но, к сожалению, добавить мне нечего». «Я отвезу его в участок», — снова вызвался Нунан. И снова его слова остались без внимания. Арчер повернулся к Вульфу. «Машина принадлежит вам, так? Вам есть что сказать?» «Только то, что водить машину я не умею. И если мистера Гудвина заберут в участок, как предлагает этот самодовольный олух, я поеду вместе с ним». Окружной прокурор снова повернулся ко мне. «Не лучше ли выложить все на чистоту? Через 10 минут мы сможем все здесь свернуть и уехать». «Извините», — вежливо сказал я, — «но если я буду подсовывать вам липу, да еще без всякой подготовки, могу на чем-нибудь проколоться, и вы сразу уличите меня во лжи». «Вы расскажете, как все произошло?» «Нет, мне просто нечего рассказывать». Арчер поднялся и обратился к Сперлингу. «Здесь есть комната, куда я его могу отвезти? В 2 часа мне надо быть в суде, и я бы хотел по возможности с этим делом закончить». «Вы можете остаться здесь», — сказал Сперлинг, поднимаясь с кресла и явно готовый помочь. Он взглянул на Вульфа. «Я вижу, вы допили пиво. Идемте». Вульф уперся в подлокотники кресла, выпрямился, сделал 3 шага и остановился прямо перед Арчером. «Как вы верно заметили, машина принадлежит мне. И если мистера Гудвина увезут, не поставив меня в известность, а также без ордера на арест, история эта станет еще более прискорбной. Ваше желание поговорить с ним вполне естественно. Вы знаете его гораздо хуже, чем я. Но считаю своим долгом сказать, вы будете тратить свое драгоценное время впустую». Сопровождаемый Сперлингом, он прошагал к двери и скрылся. «Я вам понадоблюсь?» — спросил Дайкс. «Возможно», — сказал Арчер. «Посидите здесь». Дайкс шагнул к креслу, которое только что освободил Вульф, сел, достал блокнот и карандаш, внимательно осмотрел грифель и удобно откинулся на спинку кресла. Нунан тем временем прошел в другой конец библиотеки и разместился в кресле, где сидел Сперлинг. Никакого приглашения сесть Нунан не получал и не спрашивал, нужен ли он. Естественно, такое его поведение меня обрадовало. Поведи он себя как-то иначе, мне чего доброго пришлось бы менять о нем свое мнение. Арчер, подергивая губами, окинул меня пристальным взглядом, потом сказал: «Я вас не понимаю, Гудвин. Почему вы не видите, что ваше положение безвыходное?» «Ну, это вопрос легкий», — сказал я ему. «По той же самой причине, по какой этого не видите вы». «Чего я не вижу? Что ваше положение безвыходное? Еще как вижу». Ничего вы не видите. В противном случае вы бы уже отсюда уехали, оставив разбираться со мной Бена Дайкса или одного из ваших помощников. У вас весь день расписан по минутам, а вы еще здесь. Я могу сделать заявление? Вне всякого сомнения. Именно этого я от вас и жду. Прекрасно. Я сплел руки за головой. Повторять, что я делал и когда, нет смысла. Я пересказывал уже трижды. Мои слова занесены в протокол. Но теперь стало известно, что его сбила машина мистера Вульфа. И вы можете больше не выяснять, кто чем занимался. Даже я в 8, 9 или 10 часов. Время убийства вы теперь знаете точно. Оно не могло произойти до 9:30, когда он вышел из такси у ворот. А в 9:50 я сел в машину, чтобы уехать в Чаппакуа. Собственно, промежуток времени еще уже, скажем, от 9:32 до 9:46, 14 минут. Все это время я был в комнате мистера Вульфа. Где были остальные? Раз для убийства взяли нашу машину, значит, за рулем сидел кто-то из находившихся в доме и совершил наезд в течение этих 14 минут. Вы спросите, где был ключ от машины? В замке зажигания. Я всегда оставляю его там, когда паркую машину на частной стоянке у друга или клиента. Правда, вернувшись из Чаппако, я его вынул, потому что машина могла простоять всю ночь. Я не знал, сколько времени Сперлинг может решать расставаться с 40 тысячами или нет. Вы спросите также, был ли двигатель теплым, когда я сел в машину и завел ее? На это отвечу, не знаю. Этот двигатель заводится с полоборота. К тому же сейчас июнь. К тому же, если машине пришлось лишь скатиться по дороге, сбить Ронни, развернуться у ворот и приехать назад, а на большее просто не было времени, двигатель все равно не успел бы как следует разогреться. На минутку я задумался. Вот как будто и весь сказ. «Туфту нам лепить нечего», — своим обычным голосом вступил Нунан. Не голосок, а наслаждение. Придумай что-нибудь поумнее, друг-приятель. Эти 15 минут тут ни при чем. Его задавили в 9:52, когда ты ехал в Чаппакуа. Так что давай по новой. Я повернул голову и встретился с ним взглядом. О, давно не виделись. Пораспрашивай его, Бен, отдал Арчер распоряжение Дайксу. С Беном Дайксом наши пути пересекались уже достаточно давно, и я мог записать его в разряд друзей или врагов. У большинства блюстителей порядка, в форме или без, работающих в пригородах, есть комплекс неполноценности по отношению к нью-йоркским детективам, государственным или частным. Но Дайкс был исключением. Он занимался сыском в округе Вестчестер уже больше 20 лет и знал, надо хорошо делать свое дело, чтобы не потерять работу, держаться подальше от всяких притонов и злачных мест и по возможности оставаться честным. Все прочее его не занимало. Он терзал меня больше часа. Арчер вклинивался лишь изредка. Минут через 30 кто-то из коллег принес нам бутерброды и кофе, и мы продолжили игру в вопросы и ответы между укусами. Дайкс сделал все, на что был способен, а опыта у него, слава богу, хватало, но даже будь он одним из лучших, меня можно было атаковать только с одного направления. А на этом направлении я был готов отразить все его выпады. Он исходил из одного простого факта. По пути в Чаппакуа я задавил Ронни. Я же исходил из другого факта. Я этого не делал. Подлавливать меня было особенно не на чем, и они меня мурыжили так долго, потому что искренне жаждали все свернуть и унести ноги из Стоуни-Эйкерс, и чем быстрее, тем лучше. Арчер в 10-й раз посмотрел на часы. Я глянул на свои 20 минут второго. «Что ж, другого выхода нет», — сказал он. «Нужен ордер на арест». «Бен, позвоните». «Нет». «Пусть кто-нибудь из ваших людей поедет со мной и привезет ордер сюда». «Я поеду», — вызвался Нуно. «Людей у нас хватает», — осадил его Дайкс. «Раз уж мы здесь закончили». Арчер уже поднялся. «Ничего другого нам не остается», — Гудвин сказал он мне. «Если попытаетесь выехать за территорию округа до того, как привезут ордер, вас остановят». «Ключи от их машины у меня», — заметил Дайкс. «Черт возьми! Зачем так все усложнять?» — с раздражением пожаловался Арчер. Он снова сел и наклонился ко мне. «Я ведь все вам ясно объяснил. Обвинение в убийстве вам не угрожает. Вам вообще почти ничего не угрожает. Было темно. Вы не заметили его, пока не ударили машиной. Когда вышли и подошли к нему, он был уже мертв. Вы занервничали, вам нужно было срочно позвонить. Оставлять тело посреди дороги вам не хотелось, и по траве вы оттащили его в кустарник. Потом поехали в Чепаково, позвонили, куда хотели, и вернулись назад. В доме вы сразу же не захотели сообщить в полицию, ибо вам встретилась миссис Сперлинг, обеспокоенная отсутствием сестры. Вы пошли с ней искать сестру, и вскоре ее нашли. Естественно, вы не хотели огорошить ее известием о смерти Ронни. Через некоторое время вы вернулись домой и обо всем рассказали Вульфу. Он сообщил Сперлингу, а тот вызвал полицию. По понятной причине у вас не было желания признаваться, что Ронни погиб под колесами именно этой машины. И вы не могли решиться сказать правду, но потом поняли, скрыть истину не удастся. И тогда вы изложили все факты мне, высшему юридическому чину в нашем округе». Арчер подался еще на дюйм вперед. «Если эти факты будут изложены в вашем заявлении, и вы его подпишете, что произойдет? Вас даже не смогут обвинить, что вы уехали с места происшествия, потому что вы никуда не уезжали. Вы здесь и были. Здесь все время. Я окружной прокурор. Это я буду решать, выдвигать ли против вас обвинения, и если да, то какие. Как думаете, какое решение я приму? Учитывая все обстоятельства, известные вам не хуже, чем мне, что решит любой здравомыслящий человек? Несчастный случай, избежать которого было нельзя. Вот что». Арчер повернулся к столу, нашел стопку бумаги, вытащил из кармана ручку и протянул мне. «Пожалуйста, напишите, поставьте подпись и покончим с этим делом. Вы никогда об этом не пожалеете, Гудвин, даю слово». Я улыбнулся ему. «Теперь очень жаль мне, мистер Арчер. Очень и очень жаль». «Не надо ни о чем жалеть. Пишите и ставьте подпись». Я покачал головой. «Видимо, придется вам посылать кого-то за ордером, но сначала, на всякий случай, сосчитайте до 10. «Хорошо, что вы мелкий торговец и не предлагаете мне купить у вас пылесос. Я бы не устоял. Но подписывать такое заявление, эта покупка не состоится. Если бы речь шла только о том, что вы перечислили, я сбил его и оттащил с дороги, поехал звонить, потом вернулся и помог миссис Сперлинг отыскать ее сестру, потом поставил в известность полицию, но постеснялся сказать им, что Ронни переехал я. Если бы речь шла только об этом, я, возможно, и пошел бы вам навстречу. Хотя все это неправда. Чтобы избавить всех от головной боли. Но есть еще одна деталь, о которой вы не упомянули. И тут я уже ничего не могу поделать». «Что? О чем вы говорите?» «О машине. Я ведь детектив. Должен разбираться, что к чему. И уж точно должен знать, что если сбиваешь человека и давишь его в лепешку, как раздавили Ронни, на машине будет столько улик, что их отыщет даже бойскаут с повязкой на глазах. А я, значит, возвращаюсь на этой машине, паркую ее на видном месте, всю ночь и все утро изображаю из себя невинного младенца и смиренно жду, когда в полдень явится Бен Дайкс и объявит: ага, это была машина Нира Вульфа. Вот на это я уже не куплюсь. Да надо мной будет ржать весь Нью-Йорк с окрестностями. Такого позора мне просто не вынести. А что касается ордера, вашу версию не проглотит ни один судья, ни одно жюри присяжных. Но мы можем предоставить... Вы можете представить дело так, как оно было в действительности. И вот еще что. Я не верю, что на эту версию купится Бен Дайкс. И сильно сомневаюсь, что на нее купились вы. Возможно, Бен меня и недолюбливает. Но что я не простофиля, он знает точно. Он взял меня в оборот только потому, что так велели вы, его босс. А про вас скажу одно. Вполне понимаю, что вы не хотите разводить костер над такими людьми, как Сперлинги. В любом случае, они наймут лучших адвокатов. Что касается певчей птички в форме по фамилии Нунан, возможно, вы ходите в церковь, и я оставлю свое мнение при себе. «Видите, что это за фрукт, сэр?» – сказал Нунан, с трудом сдерживаясь. «Я вас предупреждал. Он считает себя крепким орешком. Если вы разрешите мне отвезти его в участок...» «Замолчите!» – взвизгнул Арчер. Ну, может быть, это был не визг, но что-то весьма похожее. Он смутился, и мне стало его жаль. Кроме всего прочего, еще раз взглянув на часы, он понял, что вот-вот опоздает в суд. Забыв обо мне, он обратился к Дайксу. «Мне нужно ехать, Бен. Займитесь этими бумагами. Если кто-то захочет отсюда уехать, задерживать никого нельзя. Но надо попросить людей не покидать пределы округа». «А Вульфа и Гудвина?» «Я сказал, никого. Без ордера мы их задерживать не можем. А с ордером придется подождать. Но машина остается на месте. Отключите аккумулятор и приставьте к ней охранника. Снимите с нее все отпечатки». «Пробовали?» «Нет, сэр, я думал...» «Попробуйте, со всей тщательностью. Одного человека оставьте у машины, другого у ворот, сами будете здесь. Попытайтесь еще раз поговорить со слугами, особенно с помощником садовника. Скажите мистеру Сперлингу, что от 5 до 6 я вернусь, как кончится заседание суда. Передайте, что я буду весьма признателен, если все они сочтут возможным никуда не уезжать». И он поспешно удалился, даже не взглянув в мою сторону, а мог бы, просто из вежливости. Я подмигнул Бену Дайксу, с наглым видом вышел из комнаты и отправился на поиски Вульфа, похвастаться своими успехами. Я нашел его в оранжерее, он изучал какие-то бетонные уступы с автоматическим поливом. Глава 12. Прошло 2 часа. Вульф и я убивали время в нашей комнате. Он уже выяснил, что самое большое кресло хорошо разве только для кратковременных упражнений, а для сидения на длинные дистанции не предназначено. Поэтому он перебрался с книгой на кровать и лежал, откинувшись на спину, хотя терпеть не мог читать лежа. Его ярко-желтая рубашка своей яркости еще не утратила, но уже изрядно помялась, чего он никогда не допускал дома, менял сорочки каждый день. А на его желтых носках у больших пальцев появились дырочки. И это тоже было неудивительно, ведь он не менял носки, и на них второй день давила 1/8 тонны. Я, наконец, добрался до журналов, которые принес наверх еще прошлым вечером. В дверь постучали, и я сказал: «Войдите». Это оказался председатель правления. Он закрыл за собой дверь и подошел поближе. Я издал приветственный возглас. Вульф положил книгу на живот, а в остальном на появление Сперлинга никак не прореагировал. «Устроились вы как будто неплохо». Сперлинг не забыл, что он гостеприимный хозяин. Вульф хмыкнул. Я ответил дежурной любезностью. Сперлинг взялся за спинку кресла, чуть развернул его в нашу сторону и сел. «Значит, вам удалось отболтаться?» – спросил он. «Ну, едва ли я заслуживаю высокой похвалы», – скромно ответил я. «Картинка-то не в фокусе, вот в чем дело. Надо накладывать слишком много ретуши, и я просто обратил на это их внимание». Он кивнул. «Со слов Дайкса я понял, что окружной прокурор готов гарантировать вам неприкосновенность, если вы подпишете заявление». «Не совсем так. По крайней мере, дать письменную гарантию он не предлагал. Не думаю, что он собирался заманить меня в ловушку. Но меня вполне устраивает неприкосновенность, которая у меня есть. Я слышал, один умник однажды сказал, что добродетель никак не хотят оставить в покое». «Где это ты слышал?» – вопросил Вульф со своих подушек. «Это Конфуций». Я пожал плечами. «Наверное, от него и слышал». Хозяин понял, что со мной говорить бесполезно, и повернулся к Вульфу. «Окружной прокурор вернется от 5 до 6. Он попросил никого из нас не уезжать. Что это может значить?» «По всей видимости, — сухо объяснил Вульф, — это значит, что ему придется досаждать вам и дальше, хотя он с великой радостью этого бы не делал. Кстати, не стоит недооценивать мистера Арчера. Как любой из нас, он не лишен своих изъянов, но они не должны вводить вас в заблуждение». «Да я и не заблуждаюсь. Но какие у вас основания полагать, что это не несчастный случай, а что-то другое?» «Не знаю. Впрочем, он ведь вам на что-то намекал. Может, и никаких. Но даже если он решит, что это несчастный случай, нужно выяснить, кто сидел за рулем. Ваше положение, мистер Сперлинг, положение человека, богатого и заметного в обществе, имеет много преимуществ и привилегий, но и много неудобств. Мистер Арчер прекрасно понимает, что не может сделать вам поблажку, потому что сразу пойдут разговоры. Это, мол, из-за вашего положения. так что у него свои трудности. Да, с этим все ясно. Сперлинг великолепно держал себя в руках, если учесть, что он при свидетелях обещал оплатить ущерб, нанесенный нашей оранжерее. А с вами? Вы сегодня 3 часа подряд допрашивали мою семью, гостей и слуг. У вас, надеюсь, нет намерения выставлять свою кандидатуру на государственную должность? Упаси Господи! По тону Вульфа можно было подумать, что его спросили, не собирается ли он заняться баскетболом. Вы же сами наняли меня расследовать обстоятельства смерти мистера Рони. Вот я и пытался отработать гонорар. Пока, скажу прямо, я не сильно преуспел. Но в воскресенье у меня выдалась тяжелая ночка. И к тому же я не знаю, что предпримет мистер Арчер. Который час, Арчи? 4:45. Значит, через час он будет здесь. Сперлинг поднялся. У меня в конторе дел не в проворот, сказал он, просто констатируя факт, и энергичной походкой вышел из комнаты. Человек прямо родился для короны, заметил я. Да, волдырей на голове не видно, согласился Вульф и снова углубился в книгу. Вскоре мне надоело созерцать его большие пальцы в желтых носках, на которых намечались дырочки. И швырнув журналы на стол, я выбрался из комнаты, спустился вниз и вышел на воздух. Со стороны бассейна доносились какие-то звуки, и я направился туда. Ветер совсем утихомирился, солнце раздобрилось и не жалело тепла. И для всех тех, кто тротуаром и зданием предпочитает зеленую траву, цветы и деревья, день был настоящим подарком. Конни Эмерсон и Медлин плавали в бассейне. Пол Эмерсон в хлопчатобумажной рубашке и не слишком чистых брюках стоял на мраморной облицовке и хмуро взирал на пловчих. В кресле под зонтиком сидела Гвен в темном, но вполне летнем платье, голова откинута назад, глаза прикрыты. Медлин, прервав великолепный кроль, окликнула меня. «Давайте сюда!» «Плавок нет», — отозвался я. Гвен услышала нас, чуть развернула голову и окинула меня долгим внимательным взглядом. Ничего не сказала, приняла прежнюю позу и закрыла глаза. «А вас освежиться не тянет?» — спросил я Эмерсона. «В субботу у меня мурашки по коже бегали», — раздраженно заявил он, как будто любой здравомыслящий человек и сам не мог об этом догадаться. «А как дело обстоит сейчас?» «Что, вы насчет мурашек?» «Насчет Рони». «А, пока что он мертвый». «Удивительно». Выдающийся комментатор одарил меня быстрым взглядом, но блики солнца на воде нравились ему больше. «Готов спорить, он восстанет из могилы. Я слышал, это была ваша машина». «Машина мистера Вульфа, да. Так говорят полицейские». «И тем не менее вы здесь без охранника, без наручников. Они что, собираются дать вам медаль?» «Жду и надеюсь. Думаете, я ее заслуживаю?» Эмерсон поджал губы и тут же вернул их в прежнее положение. Такая у него была привычка. «Зависит от того, намеренно вы это сделали или случайно. Если случайно, больше, чем на почетный диплом, не потянете. Так как все-таки обстоит дело? Может, мне замолвить за вас словечко?» «Я не... Извините, меня призывает дама». Я наклонился, ухватил поднятую руку Медлин, поднатужился, распрямился и выдернул ее из воды на мрамор. «Вы, оказывается, такой большой и сильный», — похвалила она. С нее струйками стекала вода. «Поздравляю». «Вы про это?» «Подумаешь, да если надо, я бы вытащил и первую толстуху мира». «Да не с этим». «С тем, что отвертелись от тюрьмы. Как вам это удалось?» Я отмахнулся. «Просто у меня на окружного прокурора есть компромат». «Правда? Идемте, посидите рядышком, пока я буду сохнуть, и все мне расскажете». Она пошла к поросшему травой склону и растянулась на нем, а я устроился рядом. Плавала она, как на соревнованиях, но совсем не запыхалась, и грудь ее, покрытая лишь в самых существенных местах, вздымалась и опускалась плавно и легко. Даже зажмурившись от солнца, она знала, куда я смотрю, потому что благодушно сказала: «Я расширяюсь на 3 дюйма. Если для вас это много, я буду больше курить и сгоню излишки. Правда, что когда машина сбила Луиса, за рулем сидели вы?» «Нет, не виновен». «Тогда кто же?» «Пока не знаю. Спросите меня завтра и вообще спрашивайте постоянно. Позвоните моей секретарше и договоритесь, что будете звонить постоянно и спрашивать меня. Она расширяется на 4 дюйма. Кто? Ваша секретарша? Да, мадам. Привезите ее сюда. Мы устроим соревнование по пятиборью. Победительнице достанетесь вы. Что вы мне посоветуете? Привычка заставляла ее открыть глаза, но они мигнули на солнце и тут же закрылись. Я спросил, в смысле подготовки к пятиборью? Нет, конечно, готовиться мне незачем. Я имею в виду, когда появится окружной прокурор и снова начнет задавать вопросы. Вы же знаете, что он приедет. Да, слышал. Так вот, что мне делать? Сказать ему, что у меня есть кое-какие мысли и подозрения насчет того, кто мог взять вашу машину? Что ж, попытка не пытка. Можем разработать эту версию вместе. Кого выберем виновные? Не хочу я никого выбирать, и в этом вся беда. Почему вообще кто-то должен нести наказание за случайное убийство Рони? Допускаю, что не должен. Я похлопал ее по круглому, загорелому, плотному и одновременно мягкому плечу, чтобы проверить, высохло оно или нет. Вот же я сижу рядом с вами, мадам, но вся штука... Почему вы все время называете меня мадам? Так вам скорее захочется, чтобы я называл вас как-то иначе. Обычно этот номер срабатывает. Посмотрим. Так вот, вся штука заключается в том, что окружной прокурор и Нира Вульф жаждут узнать, кто сидел за рулем. И чем быстрее они это сделают, тем быстрее мы сможем заняться прочими делами вроде пятиборья. Вы имеете склонность к анализу? И я готов поверить, что у вас и вправду есть мысли насчет того, кто взял мою машину. И что вас на эти мысли навело? Она выпрямилась и сказала. Кажется, спереди я уже высохла. И перебралась на сухое место. Снова вытянулась, на сей раз лицом вниз. Соблазн похлопать ее был куда сильнее, чем в прошлый раз, но я сдержался. «И что же навело вас на эти мысли?» – спросил я небрежно, будто это не имело никакого значения. Ответа не последовало, но через минуту я все-таки услышал ее приглушенный голос. «Мне надо все как следует обдумать». «Да, это никогда не лишнее, только времени у вас маловато. Окружной прокурор может заявиться в любую минуту. К тому же вы спрашивали моего совета, и мне будет легче его дать, если вы намекнете, что у вас на уме». Так что не стесняйтесь, выкладывайте. Она чуть-чуть повернула голову, чтобы я попал в ее поле зрения. Ее глаза сейчас были защищены от солнца. «Когда вас это устраивает, — сказала она, — вы даже бываете умным. Забавно наблюдать за вами, когда вы хотите чего-то добиться. Допустим, вчера ночью я что-то видела или слышала, и сейчас об этом расскажу. Через полминуты, времени-то в обрез, вам понадобится вымыть руки, и вы только... Как только окажетесь в доме, стремглав побежите к Нира Вульфу и все ему расскажете. Он мигом возьмется за дело, и когда приедет окружной прокурор, ответ уже будет ждать его на тарелочке. И даже если сразу получить ответ не удастся, все равно окажется, что на виновного вышел Вульф, а стало быть, и счет он предъявит моему отцу, то и выставит большой. А так, к примеру, водителя найдут без его участия. Я не знаю, сколько денег истратил на меня отец за мои 26 лет, но думаю, что много. Так вот, впервые в жизни, благодаря мне, он может что-то сэкономить. Это ли не прекрасно? Представьте себе, что у вас есть вдовая дочь средних лет, у которой грудь расширяется на 3 дюйма. Вы бы одобрили мое теперешнее молчание? Нет, мадам, с жаром возразил я. Одобрили бы, да еще как. И вообще, называйте меня как-нибудь иначе. Дорогуша или, скажем, моя кочерышка. Видите, какое интересное у нас получается перетягивание каната. Вы пытаетесь заработать деньги для вашего босса, а я пытаюсь сэкономить деньги для моего отца. И тем не менее, мы с вами... Она вдруг села и прислушалась. Кажется, едет машина. Точно, она вскочила на ноги. Он уже здесь, а мне еще надо причесаться. И она понеслась в дом. Глава 13. Я вошел в комнату Вульфа и объявил. Власти прибыли. Попросить, чтобы все собрались прямо здесь? Нет, недовольно заявил Вульф. Который час? Без 18:06. Он хмыкнул. Эта публика все лето торчит здесь. Каково мне будет вести это дело, сидя у себя в кабинете? Все ляжет на твои плечи, а у тебя с этим домом установились какие-то не те отношения. Опустошаешь стаканы со снотворным, организуешь и проводишь в жизнь налеты, оставляешь незапертой мою машину на радость убийцам. Точно, жизнерадостно согласился я. Я уже не тот, что был раньше. На вашем месте я бы себя уволил. Я уже уволен? Нет. Но если мне придется провести здесь хотя бы еще одну ночь, ты съездишь домой и привезешь мне рубашки, носки и прочие нужные вещи. Он мрачно уставился на свои носки. Ты эти дырки видел? Видел. У вашей машины отключен аккумулятор. Но это не беда. Могу у кого-нибудь одолжить. Если хотите не отстать от событий, советую пошевелиться. Старшая дочь считает, что вчера вечером она что-то видела или слышала, и у нее есть мысли насчет того, кто взял вашу машину. Сейчас она решает, расскажет ли об этом окружному прокурору. Я пытался у нее что-нибудь выудить, но она боится, что я все передам вам. Еще одно подтверждение того, что мои лучшие дни миновали. Короче, если вы слезете с кровати и наденете туфли, можете присутствовать при ее рассказе лично. Он оттолкнулся от кровати, сбросил ноги на пол и, хмыкнув, полез за туфлями. Надел их и как раз завязывал шнурок, когда раздался стук в дверь. Она распахнулась, не успел я пригласить стучавшего войти, и им оказался Джимми Сперлинг. «Папа зовет вас в библиотеку», — объявил он и в ту же секунду исчез, не закрыв за собой дверь. Видимо, его поездки на шахты плохо сказались на его манерах. Вульф не спеша заправил в брюки рубашку, надел галстук, жилет, пиджак. Мы прошли по коридору к лестнице, спустились и сложным маршрутом проследовали в библиотеку, не встретив на пути ни души. Я уже подумал, что все собрались и ждут нас, но оказалось, что ничего подобного. Когда мы вошли, в библиотеке было 3 человека. Окружной прокурор, председатель правления и Уэбстер Кейн. Арчер снова зацапал лучшее кресло, и Вульфу пришлось выбрать из того, что осталось. Почему здесь Уэбстер Кейн и где Бен Дайкс? Хорошо, что нет Медлен. Может, я все-таки получу приоритетное право на некоторые ее мысли? Вульф обратился к Арчеру. «Хочу поздравить вас, сэр. Вы приняли здравое решение. Я знал, что мистер Гудвин на подобные выходки не способен, но этого не знали вы. Вам пришлось пошевелить мозгами, и вы это сделали с блеском». Арчер кивнул. «Спасибо». «Я старался». Он оглядел комнату. «У меня был тяжелый день в суде, и я здорово устал. Я не должен был сюда приезжать, но раз обещал, слово надо держать. Это дело я передаю мистеру Гарину, одному из моих помощников. Он куда более опытный следователь, чем я. Сегодня у него полно дел, и он не приехал. Но хочет приехать и поговорить со всеми вами завтра утром. А пока... Можно мне сказать?» – вставил Сперлинг. «Разумеется, прошу вас». Сперлинг заговорил легко, в голосе, во всем его облике не чувствовалось никакого напряжения. «Я хочу рассказать, как именно все произошло. Когда утром Дайкс объявил, что обнаружил следы наезда на машине Вульфа, я счел вопрос решенным. Кажется, я этого не скрывал. Естественно, я подумал, что это дело рук Гудвина, ведь вечером он ездил в Чапакуа. Но когда я узнал, что вы сомневаетесь в виновности Гудвина, я тоже засомневался. Будь эта версия приемлемой, вы бы довели ее до конца. Тогда я крепко задумался, зная, как мало у всех нас времени, и кое-что вспомнил. Лучше всего я прочту вам заявление». Сперлинг сунул руку во внутренний карман пиджака и вытащил оттуда сложенный лист бумаги. «Это заявление, — сказал он, разворачивая лист, — датировано сегодняшним числом и подписано мистером Кейном, Уэбстером Кейном». Арчер нахмурился. «Кейном? Да, вот текст заявления. В понедельник вечером 20 июня 1949 года, около 9:30, я вошел в библиотеку и на столе мистера Сперлинга увидел письма, которые, как я знал, он хотел отправить. Я слышал, как он об этом говорил. Я знал, что он был расстроен из-за каких-то семейных дел и предположил, что об этих письмах он просто забыл. Я решил поехать в Маунт-Киско и бросить их в почтовый ящик, чтобы утренним поездом они уже ушли. Я вышел из дому через западную террасу, намереваясь взять в гараже свою машину, но вспомнил, что машина Нира Ульфа запаркована поблизости, гораздо ближе гаража, и решил воспользоваться ею. Ключи оказались в машине. Я завел двигатель и поехал. Сумерки еще не перешли в ночь, и, прекрасно зная дорогу, я не стал включать сигнальные огни. Дорога идет немного под уклон, и я ехал со скоростью 20-25 миль в час. При подъезде к мосту через ручей я вдруг увидел, что прямо перед машиной, чуть слева, находится какой-то предмет. В тусклом свете у меня не было времени понять, что это человек. Я только успел увидеть этот предмет, а в следующую секунду машина его сбила. Я нажал на тормоз, но без особой спешки, потому что в этот миг еще не осознал, что сбил человека. Через несколько футов машина остановилась. Я выпрыгнул из нее, побежал назад и увидел, что это Луис Рони. Он лежал в футах 5 от машины, и он был мертв. Торс его был размолот колесами машины. Я могу подробнее описать, что я делал после этого, но вполне можно обойтись и одним предложением. Я просто потерял голову. Не буду описывать и свои чувства, но расскажу, как вел себя дальше. Когда я убедился, что он мертв, я оттащил тело с дороги, проволок по траве футов 50 и оставил с северной стороны кустарника со стороны противоположной дороги. Потом я вернулся к машине, проехал через мост к воротам, развернулся, поехал назад к дому, запарковал машину на прежнем месте и вышел из нее. В дом я не пошел. Стал ходить взад и вперед по террасе, пытаясь что-то решить, собраться с духом, войти в дом и рассказать, что произошло. В это время из дома вышел Гудвин и направился к своей машине. Я слышал, как он завел двигатель и уехал. Я не знал, куда он направлялся. Подумал, может быть, он едет в Нью-Йорк и машина назад не вернется. Во всяком случае, его отъезд как-то помог мне определиться. Я вошел в дом, поднялся к себе в комнату и постарался успокоиться, сев за экономический отчет, который я готовил для мистера Сперлинга. Сегодня днем мистер Сперлинг сказал мне, что лежавшие на столе письма куда-то исчезли. Я сказал ему, что забрал их, так оно и было, намереваясь отвезти их в Чапагуа сегодня утром. Но дорога была перекрыта полицией, и к тому же они охраняли все находившиеся здесь машины, и отвезти почту я не смог. Не могу даже объяснить почему, но его упоминание о письмах в корне изменило мое отношение к случившемуся. Я тут же по собственной воле рассказал ему обо всех фактах, приведенных выше. Когда он сообщил мне, что чуть позже здесь появится окружной прокурор, я сказал, что изложу все факты письменно и поставлю под этим заявлением свою подпись, что и было сделано. Таково мое заявление. Сперлинг поднял голову. «Подписано Уэбстером Кейном», – заключил он и вытянул руку, чтобы передать бумагу окружному прокурору. «Засвидетельствовано мной. Если вас интересует более подробное изложение, я думаю, он не будет возражать. Да вот он перед вами. Спросите его». Арчер взял бумагу и пробежал ее глазами. Через минуту он поднял голову и, чуть склонив ее на бок, пристально посмотрел на Кейна. Тот не отвел взгляда. Арчер постучал пальцем по бумаге. «Это написали и подписали вы, мистер Кейн?» «Я», — ответил Кейн ясно и четко, без всякого позерства. «Вам не кажется, что с этим заявлением вы немного запоздали?» «Кажется, и даже очень». Не сказать, что вид у Кейна был счастливый, но он старался держаться спокойно. Он забыл пройтись по волосам расческой. Они были растрепаны, и в данном случае это играло ему на руку. Можно было хоть как-то поверить, что человек с внешностью молодого политического деятеля, или, скажем, молодого до раннего, способен совершить такую глупость. Чуть поколебавшись, он продолжил. «Я прекрасно осознаю, что моему поведению нет оправдания. Я даже себе не могу дать разумного объяснения. Видимо, в минуты кризиса я не настолько хорош, как хотелось бы. Но, мне кажется, не такой уж это и кризис. Несчастный случай, избежать которого было невозможно. Такое случается со многими. Наверное. Но ведь я убил человека, и я воспринял это как жуткий кризис». Кейн неопределенно взмахнул рукой. «Во всяком случае, сами видите, какую он сыграл со мной шутку. Я полностью лишился рассудка. Ну, не полностью. Арчер глянул в бумагу. Когда Гудвин подошел к машине и уехал по той же самой дороге всего через 15 минут после происшествия, вы сообразили, что вполне возможно во всем обвинят его. Значит, голова у вас была достаточно ясной, верно? Кейн кивнул. Я намеренно упомянул об этой мысли в своем заявлении, хотя и полагал, что ее могут истолковать не в мою пользу. Могу лишь сказать, что если в голове моей и мелькнула такая мысль, она была неосознанной. Как я там написал? Арчер еще раз посмотрел в бумагу. Вот так. Во всяком случае, его отъезд помог мне как-то определиться. Я вошел в дом, поднялся к себе в комнату и так далее. Все правильно. В голосе Кейна во всем его облике чувствовалась неподдельная искренность. Я просто хотел написать об этом с абсолютной честностью, потому что стыжусь своих действий. Если мной и руководил расчет, о котором вы говорите, я его не осознавал. Понимаю. Арчер снова посмотрел на бумагу, сложил ее и, не выпуская из рук, сел. Вы хорошо знали Ронни? Ну, как сказать, близки мы не были. Последние месяцы я встречал его частенько, главным образом в нью-йоркском доме Сперлингов или здесь. Вы с ним были в хороших отношениях? Нет. Это «нет» прозвучало категорично и решительно. Арчер резко спросил, почему? Мне не нравилось то, что я знал о его профессиональных методах. Не нравился он лично. Не нравился и все. Я знал, что мистер Сперлинг подозревал его в принадлежности к коммунистической партии. И хотя у меня не было сведений на этот счет, полагал, что подозрение это вполне обосновано. Вы знали, что с ним очень дружна мисс Гвен Сперлинг? Ну, конечно. Именно по этой причине ему позволялось бывать здесь. Вы эту дружбу не одобряли? Нет, сэр, не одобрял. Хотя мое одобрение или неодобрение никак на их отношения не влияло. Я ведь не просто сотрудник корпорации мистера Сперлинга, но больше 4 лет имею удовольствие и честь быть его другом. Другом семьи, если можно так сказать. Он взглянул на Сперлинга. Тот кивнул, показывая, что так сказать можно. «Я отношусь к этой семье с большим уважением и преданностью», — продолжил Кейн, «в том числе и к мисс Гвен Сперлинг. И я считал, что Ронни ей не пара. Можно вопрос?» «Разумеется». «Почему вы спросили, как я относился к Ронни? Вы подозреваете, что я убил его не случайно, а намеренно, так?» «Я бы не сказал, мистер Кейн, что я это подозреваю, но ваше заявление позволяет мне закрыть это дело раз и навсегда. И прежде чем принять эту версию как окончательную», Арчер подергал губами. «А вам не по душе мои вопросы?» «Это не так», — с жаром произнес Кейн. «Я не в том положении, чтобы выбирать, какие вопросы мне по душе, а какие нет, особенно если их задаете вы, но...» «Зато они по душе мне», — выпалил Сперлинг. Он с трудом сдерживался. «Что вы такое делаете, Арчер? Пытаетесь натаскать грязь туда, где не можете ее найти. Только сегодня утром вы сказали, что специально докучать людям моего статуса и положения, такой политикой ваша служба не руководствовалась никогда. Вы что же, изменили свою политику?» Арчер засмеялся. На сей раз его смех еще больше, чем утром, походил на хихиканье. Только смеялся он дольше. Видимо, причина для смеха показалась ему более основательной. «Ваш гнев абсолютно праведный», — сказал он Сперлингу, отсмеявшись. «Я просто устал и следую привычке. Между прочим, утром я сказал кое-что еще. Если происшествие окажется несчастным случаем, я буду рад больше всех, но мне нужно знать имя водителя. Что ж, теперь я вполне удовлетворен». Сложенный лист бумаги он убрал в карман. «Нет, я никуда не хочу таскать грязь. Бог свидетель, достаточно грязи появляется и без моей помощи». Он поднялся. «Мистер Кейн, наведайтесь завтра утром ко мне на работу в White Plains. Скажем, 11:00. Если меня не будет, спросите мистера Гаррина». «Буду ровно в 11:00», — пообещал Кейн. «А зачем?» — с подозрением в голосе спросил Сперлинг. «Чтобы соблюсти формальности». Арчер кивнул. «Это формальность, не более. Я займусь этим сейчас же. Не вижу, какой благой целью цели послужат обвинение и судебное преследование. Впрочем, я позвоню Гарину и попрошу его посмотреть законодательство, связанное с автомобильными авариями на территории частных владений. Возможно, придется заплатить штраф, либо вас на время лишат водительских прав. Но при всех обстоятельствах я предпочел бы, чтобы эта история забылась как можно скорее. Он протянул Сперлингу руку. «Надеюсь, вы на меня не сердитесь». Сперлинг ответил, что нет. Арчер пожал руку Кейну, Вульфу и даже мне. Выразил надежду, что наша следующая встреча состоится при более благоприятных обстоятельствах, и уехал. Вульф сидел, свесив голову на бок, будто ему не хватало энергии, чтобы держать ее прямо. Глаза были закрыты. Кейн, Сперлинг и я стояли, в отличие от Вульфа, оказавшись достаточно вежливыми и поднявшись, чтобы попрощаться с Арчером. Кейн обратился к Сперлингу. «Слава богу, все кончилось. Если я вам больше не нужен, я поднимусь в комнаты и попробую поработать. Выходить к ужину мне бы не хотелось. Они, разумеется, все равно узнают, но я предпочел бы отложить встречу с ними до завтра». «Валяйте», — согласился Сперлинг. «Попозже я к вам зайду». Кейн направился к двери. Вульф открыл глаза и пробурчал. «Погодите минутку». И выпрямил голову. Кейн остановился и спросил. «Вы это мне?» «Если не возражаете». Тон Вульфа был весьма любезным, как и слова. «Ваша работа не может немного подождать?» «Может, если есть такая необходимость. А в чем дело?» «Я бы хотел с вами поговорить». Кейн послал взгляд Сперлингу, но взгляд не достиг цели. Председатель правления достал из кармана еще один лист бумаги и теперь рассматривал его. Этот лист, продолговатый и розовый, не был сложен. Кейн стоял в сомнении, а Сперлинг тем временем подошел к Вульфу и протянул ему бумагу. «Вы это заработали», — сказал он. «Я рад, что нанял именно вас». Вульф принял бумагу, скосил на нее глаза, потом взглянул на Сперлинга. «Щедро», — сказал он, — «50 тысяч». Сперлинг кивнул, как я киваю чистильщику обуви, давая ему на чай 10 центов. «Прибавляем к 5, получается 55. Если этого не хватит на покрытие ущерба вашего гонорара и прочих расходов, пришлите мне счет». «Спасибо. Я так и поступлю. Я, разумеется, не могу сейчас сказать, какие возникнут расходы. Возможно, расходы на что?» «На расследование обстоятельств смерти мистера Рони. Возможно...» «А что там расследовать?» «Не знаю». Вульф убрал чек в карман. «Возможно, что все выяснится легко и просто. Я хотел бы задать мистеру Кейну несколько вопросов». «Зачем? С какой стати?» «Но почему бы и нет?» — мягко сказал Вульф. «Уж настолько вопросов, сколько задал мистер Арчер, я имею право. Разве он возражает?» «Вы возражаете, мистер Кейн?» «Конечно, нет». «Прекрасно. Я постараюсь покороче, но прошу вас, сядьте». Кейн сел. Правда, сел он на краешек стула. Сперлинг до этого не снизошел. Засунув руки в карманы, он смотрел на Вульфа без всякого восхищения. «Первый вопрос», — начал Вульф. «Как вы определили, что мистер Рони мертв?» «Господи! Вы бы только его видели». «Увы, я его не видел, и вы его не могли видеть очень хорошо, потому что было почти совсем темно. Вы пощупали рукой, бьется ли его сердце?» Кейн покачал головой. Я и не ждал, что он ответит кивком, потому что знал наверняка. Грудная клетка Рони была для такой проверки уже непригодна. Одежда составляла с ребрами одно целое. Именно так я описал увиденное Вульфу. «В этом не было надобности», — сказал Кейн. «Он был совершенно раздавлен». «Вы видели в темноте, как сильно он был раздавлен?» «Я это чувствовал. Все-таки еще было не так темно. Что-то я мог видеть». «Наверное, вы видели кость. Она ведь белая. Я знаю, что плечевая кость проткнула мякоть и одежду и выступила на несколько дюймов. На какой руке?» Это был чистый блеф. Во-первых, в таких вещах он не разбирался. Во-вторых, ничего такого не было. «Господи, не знаю», — запротестовал Кейн. «На такие подробности я не обратил внимания». «Понятно, понятно», — согласился Вульф. «Но торчавшую кость вы увидели или нащупали?» «Я, может быть, не помню». Вульф оставил эту тему. «Когда вы тащили его к кустарнику, за что вы держались? За какую часть его тела?» «Не помню». «Вздор. Вы тащили его не ярд, не два, а 50 с лишним. И забыть такое исключено. И так за ногу, за голову, за ворот пиджака, за руку?» «Не помню». «Как же помочь вам вспомнить? Может быть, вот так? Когда вы притащили его к кустам, голова его была обращена в сторону дома или, наоборот, от дома?» Кейн нахмурился. «Уж это я должен бы помнить. Разумеется. Но не помню». Кейн покачал головой. «Не помню, и все. Понятно». Вульф откинулся на спинку кресла. «Что ж, достаточно, мистер Кейн». Он прищелкнул пальцами, давая отбой. «Пожалуйста, можете заниматься своими делами». Кейн поднялся, не успел Вульф закончить предложение. «Я отвечал как мог», — извиняющимся тоном вымолвил он. «Да видно, в кризисную минуту я плохо соображаю. Наверное, я был так взвинчен, что и сам не знал, что делаю». Он взглянул на Сперлинга, не получил никаких указаний, еще раз на Вульфа, бочком прошел между двух кресел, добрался до двери и скрылся. Как только за ним закрылась дверь, Сперлинг сверху вниз посмотрел на Вульфа и спросил: «И чего вы этим добились?» Вульф хмыкнул. «Абсолютно ничего. Ничего хорошего. Теперь я не могу, вернувшись домой, об этом забыть и с чистой совестью заняться приведением в порядок своей оранжереи». Он отклонил голову назад, чтобы посмотреть в лицо Сперлингу. «Наверное, он перед вами в неоплатном долгу. Либо очень не хочет потерять работу. Как вам удалось заставить подписать его это заявление?» «И не думал заставлять. Там сказано в конце. Он написал и подписал его по собственной воле». «Что сказано в конце, я знаю. Но почему я должен этому верить, если не верю ни одному слову в своем самом заявлении?» «Ну, это несерьезно». На лице Сперлинга появилась ангельская улыбка. «Кейн – один из ведущих экономистов нашей страны. Разве человек с такой репутацией и положением в обществе стал бы подписывать подобное заявление, не будь оно от начала до конца правдивым?» «Не знаю, как вообще, а в данном конкретном случае взял и подписал». В голосе Вульфа появились сварливые нотки. «При наличии хорошего стимула, почему бы и нет? А со стимулами у вас все в порядке. Вам повезло, что он оказался под рукой. Для поставленной задачи он подходит как нельзя лучше». Вульф махнул рукой, отметая мистера Кейна. «С вашей ролью вы справились блестяще. Заявление составлено отменно. Но отдаете ли вы себе отчет в том, какое положение поставили меня?» «Отдаю, разумеется», — сочувственно произнес Сперлинг. «Вас наняли выполнить работу, и вы прекрасно с ней справились. Вчерашний ваш монолог был безупречным. Благодаря ему моя дочь поняла, что должна бросить Ронни. А я этого и хотел. Его случайная смерть ничуть не умаляет ваших достижений». «Это я знаю», — согласился Вульф. «Но та работа уже кончилась. Вся беда в том, что вы наняли меня выполнить другую работу, а именно расследовать обстоятельства смерти мистера Ронни. Теперь я...» «Эта работа тоже кончилась». «Нет, ни в коем случае. Вы провели мистера Арчера, заставив мистера Кейна подписать это заявление. Но вам не удалось надуть меня». Вульф покачал головой и вздохнул. «Уж лучше бы вам это удалось». С минуту Сперлинг пристально смотрел на него, потом подошел к креслу, облюбованному Арчером, сел, наклонившись вперед, и вопросил: «Слушайте, Вульф, за кого вы себя принимаете? За святого Георгия?» «Нет», — с негодованием отверг подобную мысль Вульф. «В конце концов, не так важно, кто убил этого мерзавца Ронни. Намеренно или случайно. Я бы закрыл на это липовое заявление глаза. Пусть. Но я взял на себя обязательство. Я солгал полиции. Тоже не страшно. Я делаю это постоянно. Вчера вечером я предупредил вас. Я утаиваю от полиции сведения только если речь идет о деле, которое веду я сам. И это значит, что я беру на себя обязательство довести это дело до конца. Я сказал вам, что вы не можете нанять меня сегодня, а завтра уволить. И вы с этим согласились. А теперь вы считаете, что можете сбросить меня со счетов, потому что я уже не могу дать мистеру Арчеру истинный отчет о вчерашнем разговоре в этой комнате. И значит, угрозы для вас не представляю. Что ж, тут вы правы. Даже если я пойду к нему сейчас и во всем признаюсь, имея на руках это заявление, он просто вежливо пожурит меня и обо всем забудет. Я тоже хотел бы об этом забыть, но не могу. Не позволяет самолюбие. Вы околпачили меня, но я не из тех, кто с этим мирится. Я заплатил вам 55 тысяч долларов. Заплатили. И больше не заплатите? Нет. За что? За то, что я доведу это дело до конца. Выясню, кто убил мистера Ронни, и докажу это. Вульф нацелился на него пальцем. Если судьба меня подведет... Он опустил указывающий перст и пожал плечами. Не подведет. Не может подвести. Увидите. Вдруг, без всякой подготовки, Сперлинг пришел в бешенство. В мгновение ока изменились его взгляд, цвет лица, он превратился в другого человека. Вскочив с кресла, он прошипел сквозь стиснутые зубы. «Вон! Вон отсюда!» Видимо, выход был только один – убраться вон. Для меня тут ничего особенного не было. Испытать подобное уже приходилось. А для Вульфа, ведь когда дело доходило до разрыва отношений с клиентом, он практически всегда сидел за столом в своем кабинете, и призыв убраться вон был ему в новинку. Он, однако, лицом в грязь не ударил. Не слишком выпячивая свое достоинство, ну и не забывая о нем, он удалился так, как будто у него возникла потребность пойти в туалет, но не очень насущная. Я пропустил его вперед, что было вполне уместным. Но и Сперлинг был человеком многогранным. Казалось бы, его яростная вспышка не могла погаснуть так быстро, но когда я заскочил вперед Вульфа, открыть для него дверь, Сперлинг заявил: «Объявлять этот чек недействительным не буду». Глава 14. Сверток доставили в среду незадолго до полудня. Наша жизнь не вернулась в привычную колею, поскольку в оранжерее еще орудовала маленькая армия, но во многих отношениях все пришло в норму. Вульф ходил в чистой рубашке и свежих носках. Питание было регулярным и на привычно высоком уровне. С улицы вымели разбитое стекло, а мы вовсю старались наверстать потери по части сна. Чтобы выполнить обещание Вульфа и расследовать смерть Ронни, не было сделано почти ничего. Но мы провели дома всего 14 часов и 9 из них в постели. Потом появился сверток. Вульф после утренних часов в оранжерее находился со мной в кабинете, проверяя накладные и квитанции на все подряд. От фибрового картона до оконной шпаклевки. Дверь на звонок открыл я. Посыльный передал мне сверток размером с небольшой чемоданчик и попросил расписаться. Сверток я оставил в холле, решив, что это очередной компонент для восстановительных операций наверху. Но в кабинете мне пришло в голову, что на свертке нет фамилии поставщика, а это было весьма странным. И я вернулся в прихожую разобраться. На плотной оберточной бумаги не было никаких следов, кроме фамилии и адреса Вульфа. Сверток был надежно перевязан крепким шнуром. Я поднял его примерно 6 фунтов. Приложил к уху и на полминуты затаил дыхание, но ничего не услышал. Что ж, где наша не пропадала? Я перерезал шнур и вспорол бумагу. Дальше шла мягкая картонная упаковка. Клапаны были прихвачены клейкой лентой. Я снова насторожился. По периметру взрезал клапаны и приподнял один уголок, но увидел всего лишь газету. Я всунул острие ножа и подпорол ее, то, что я увидел, заставило меня приподнять брови. Отвернув клапаны и газету, и видя все то же, я сунул сверток под мышку, проследовал с ним в кабинет и спросил Вульфа: «Ничего, если это я распакую прямо на вашем столе, в прихожей сорить не хочется». Он запротестовал, но я положил сверток на стол и начал вытаскивать из него пачки 20 долларов банкнотов. Купюры были старые, ни одной новой. Судя по краям, не попадалось. В каждой пачке их было по 50 штук, то есть по 2000 зелененьких на пачку. «Это что за чертовщина?» – удивился Вульф. «Деньги», – объяснил я. «Не прикасайтесь к ним, вдруг это ловушка, вдруг они покрыты микробами». Я принялся раскладывать пачки по 10 в стопку, и стопок получилось 5. «Хм, «Любопытное совпадение», — заметил я. «Можно, конечно, пересчитать, но если никакой ошибки нет, здесь ровно 50 тысяч». «Хм, интересно». «Арчи», — Вульф сердито смотрел на меня. «Что за дурацкие выходки? Я сказал тебе перевести чек на наш счет, а не превращать наличные». Он показал на сверток. «Заверни и отнеси в банк». «Да, сэр. Но прежде чем...» Я подошел к сейфу, достал оттуда банковскую книжку, открыл ее на последней заполненной странице и показал Вульфу. «Как видите, чек на наш счет я перевел. Так что это никакая не выходка, а всего лишь совпадение. Вы слышали, как позвонили в дверь. Видели, как я пошел открывать. Посыльный передал мне сверток, попросил расписаться в получении. Курьерская служба. Западная, 48-я улица, дом 28. Я решил, вдруг это часовая бомба. И открыл сверток в прихожей, подальше от вас. Об отправителе на свертке или в нем ничего не сказано. Единственный ключ – газетная обертка. Это вторая часть «Нью-Йорк Таймс». У нас есть знакомые, которые читают «Таймс» и у которых есть свободные 50 тысяч для розыгрыша? Я сделал приглашающий жест рукой. Ответьте на этот вопрос, и шутник в наших руках. Вульф все еще метал сердитые стрелы, но теперь не в меня, а в стопки денег. Он взял одну пачку, повертел ее в руках, провел пальцем по краям, положил назад. «Убери это в сейф, и сверток тоже». «Может, сначала сосчитаем? Вдруг в одной пачке не хватает двадцатки?» Ответа не последовало. Он откинулся на спинку кресла и какое-то время сидел неподвижно, если не считать губ, которые он вытягивал и втягивал, вытягивал и втягивал. Я поступил, как было велено. Сначала переложил товар в картон, чтобы сэкономить место, потом сходил в холл за упаковочной бумагой и шнуром и все вместе положил в сейф. Я сел за свой стол, пока губы Вульфа придут в состояние покоя, и спросил, как насчет повышения? Лишние 20 долларов в неделю мне явно не помешают. Пока мы на этом деле заработали 105 тысяч и 312 долларов. Если вычесть накладные расходы и стоимость ущерба, а 312 долларов откуда? Из бумажника Рони, а не у Сола, я вам говорил. Тебе, конечно, известно, кто прислал сверток. Не совсем. Д, С, Б или А, но кто именно? Едва ли его прислал сам Икс. Сам? Нет. Вульф покачал головой. Деньги я люблю, но эти мне не нравятся. Жаль, что ты не можешь ответить на мой вопрос. Я отвечал на миллионы вопросов. Можете рискнуть. Я уже рискнул. Кто в субботу подсыпал снотворного в стакан? Тот, что предназначался для мистера Рони, из которого выпил ты. Да, вопрос вопросов. Я сам себе его задавал вчера весь вчерашний день, да и сегодня с утра. Ответа не нашел. Вульф вздохнул. Это и не дает нам покоя, заставляет предполагать, что произошел не несчастный случай, а умышленное убийство. Если бы не это, я, может быть, и уговорил бы себя, что дело закрыто, даже при том, что я обманул мистера Арчера. Он еще раз вздохнул. Выходит, мы должны подкрепить наше предположение доказательствами, либо его окончательно опровергнуть. Но как? Это известно одному Господу. Телефон наверху уже работает. Я стал проверять его и решил заодно поговорить с мистером Лоуэнфельдом из полицейской лаборатории. Он был весьма любезен, но ничем особенно не помог. Он сказал, что если машина идет чуть под уклон со скоростью 25 миль в час, передом сбивает стоящего человека и проезжает по нему колесами, весьма вероятно, что на машине от удара останутся вмятины или другие видимые следы, но не обязательно. Я сказал, что важно определить следующее. Когда мистера Рони ударила машина, он стоял или лежал? Мистер Лоуэнфельд ответил, что отсутствие следов на переде машины позволяет кое в чем усомниться, но определяющей уликой считаться не может. Он спросил также, почему меня до сих пор интересует смерть Луиса Рони. Вообще, полицейские жутко любят сплетничать, прямо как женщины. К вечеру пройдет слух, что я почти готов изобличить в убийстве этого продажного писаку Пола Эмерсона. Если бы это было правда... Вульф глянул на настенные часы. «Кстати, я позвонил доктору Волмеру, скоро он будет здесь». Значит, я был неправ. Кое-какие шаги, чтобы выполнить свое обещание, Вульф предпринял. «Поездка за город пошла вам на пользу», — заявил я. «Энергия вас бьет ключом. Вы не заметили, что Газет опубликовал заявление Кейна полностью?» «Заметил. И обнаружил в нем слабое место, которое ускользнуло от моего внимания, когда текст читал мистер Стерлинг. Он ведь взял мою машину, машину гостя, которого он едва знал. И это представлено как нечто вполне естественное. А когда я прочитал текст глазами, сразу увидел фальшь. Я сказал мистеру Сперлингу, что заявление было составлено здорово, но в этой части он дал промашку. Надо было придумать объяснение получше и выразить его в одном кратком предложении. Я бы мог...» Он остановился, потому что зазвонил телефон. Я потянулся к трубке. «Кабинет Нира Вульфа. Можно попросить к телефону мистера Вульфа?» Где-то в нижней части позвоночника я ощутил легкое покалывание. За 13 месяцев этот голос не изменился ни капли. «А кто его спрашивает?» – задал я вопрос, надеясь, что и мой голос остался прежним. «Скажите ему по личному делу». Прикрыв трубку ладонью, я сказал Вульфу. «Икс». Он нахмурился. «Что?» «То самое. Икс». Он взял трубку у себя на столе. Не получив никакой команды, я остался на линии. «Нира Вульф слушает». «Здравствуйте, мистер Вульф. Гудвин сказал вам, кто я? Или вы узнаете мой голос?» «Узнаю». «Да, это совсем несложно. Вы оставили без внимания совет, который я вам дал в субботу. Вы также оставили без внимания воскресную демонстрацию силы. Могу ли я сказать, что это меня не удивило?» «Вы можете сказать все, что угодно». «Это меня не удивило. Надеюсь, более наглядная демонстрация вам не потребуется. Жить гораздо интереснее, если знаешь, что где-то в мире существуете вы. Вы открыли сверток, который вам недавно доставили?» «Да». «Наверное, нет нужды объяснять, почему я решил компенсировать нанесенный вам ущерб. Или есть?» «Есть». «Перестаньте». «Конечно, такой нужды нет. Тем более, это не нужно объяснять вам. Если полученная сумма превышает размер ущерба, не беда. Собственно, я этого хотел». Окружной прокурор решил, что в заявлении Кейна дано исчерпывающее объяснение смерти Рони, и никаких обвинений выдвинуто не будет. Вы уже дали понять, что не согласны с этим решением, обратившись с запросом в лабораторию нью-йоркской полиции. «Да я и не ждал от вас ничего другого. Отступать не ваш стиль. Рони был способным молодым человеком, его ждало блестящее будущее. Он вполне заслуживает того, чтобы обстоятельства его смерти расследовал лучший мозг Нью-Йорка, то есть ваш. Я, как вы знаете, в Нью-Йорке не живу. До свидания, продолжайте расследование, желаю удачи». Раздались гудки. Вульф положил трубку на рычаг. Я последовал его примеру. «Господи!» – негромко произнес я, потом присвистнул. «Вот это клиент! Я понимаю. Оплата через посыльного, щегольские телефонные звоночки. Надеяться, что отправлять вас на тот свет не придется. Сдачи не надо. Желаю удачи, Дзинь. Кажется, я уже как-то говорил. Шустрый малый». Вульф сидел, прикрыв глаза, глядя на мир через узкие щелочки. Я спросил: «Как оприходовать деньги? Куда их занести? На Икс или просто написать его фамилию Зек?» «Арчи!» «Да, сэр?» «Я как-то тебе сказал, забудь, что тебе известна фамилия этого человека. Я не шутил. Причина проста. Я не хочу слышать эту фамилию, потому что он единственный человек на Земле, которого я боюсь. Боюсь не того, что он причинит мне боль. Я боюсь, к чему он меня может принудить, угрожая этой болью. Ты ведь слышал, как я говорил мистеру Сперлингу?» «Слышал. Но я все равно бухгалтер. Куда занести этот доход? На Икс?» «Никуда не заноси. Сначала тщательно проверь эти стопки. Заодно можешь сосчитать деньги. Но главное, проверь, нет ли там, кроме денег, чего-то еще. Оставь в сейфе 10 тысяч. Возможно, они мне понадобятся завтра для дела, которое по нашей бухгалтерии не пройдет. Только для твоего сведения. Они предназначены для мистера Джонса. Остальное отвезешь в любой пригородный банк, скажем, где-нибудь в Нью-Джерси, и положишь в банковский сейф, а сейф арендуешь под вымышленным именем. Потребуется на кого-то сослаться, сошлись на мистера Паркера. После того, что случилось в субботу ночью, мы должны быть готовы к непредвиденным обстоятельствам. Если мы вступим с ним в ближний бой и придется съезжать отсюда и рвать старые связи, нам будет нужна серьезная подпитка. Надеюсь, эти деньги останутся нетронутыми. Надеюсь, они так и будут там лежать, когда я умру, и, стало быть, достанутся тебе. Большое спасибо. Мне тогда будет лет 80, и они мне не помешают. И на здоровье. Теперь сегодня. Во-первых, где фотографии, которые ты там делал? Будут в 6 часов. Раньше сделать их не взялись. А ключи? Вы просили после ленча. К половине второго будут. Хорошо. Сол появится в 2? Да, сэр. Пусть Фред и Ори приедут сюда после ужина. Днем они тебе вряд ли уже понадобятся. Управитесь вдвоем с Солом. Нам нужно вот что. Должен быть... Но объяснение пришлось прервать. Явился доктор Волмер. Доктор жил и держал кабинет прямо на нашей улице в сторону 10-й авеню. И многие годы мы прибегали к его услугам по самым разным поводам. От накладывания швов на голову Доры Чапин до подписания документа о том, что Вульф невменяем. Он всегда садился в одно из желтых кресел поменьше, потому что был коротконог, снимал очки, смотрел сквозь них на свет, надевал снова и спрашивал: «Нужны какие-нибудь таблетки?» Сегодня он добавил: «Боюсь, у меня мало времени». «У вас его всегда мало», — заметил Вульф тоном, предназначенным лишь для избранных. Тех, кого он по-настоящему любил. Вы читали про дело Рони? Конечно. Раз к нему имеете отношение вы, вернее, имели, сейчас имею тоже. Тело находится в морге на White Plains. Вы туда не съездите? Сначала вам придется заехать в окружную прокуратуру и получить там специальное разрешение. Скажите им, что вас послал я, а меня нанял один из коллег мистера Рони. Если этим они не удовлетворятся, пусть позвонят мне, постараюсь их убедить. Вам нужно осмотреть тело, речь не идет о вскрытии, чисто поверхностный осмотр, чтобы определить, умер ли он мгновенно или на его долю выпала длительная предсмертная агония. Мне нужно, чтобы вы осмотрели его голову, подозревая, что его сбили с ног ударом, а уже потом переехали машиной. Понимаю, найти серьезную улику вряд ли удастся, но все-таки попробуйте. И я не буду ворчать, когда вы представите мне счет за эту поездку. Волмер несколько раз моргнул. Это надо сделать сегодня? Да, сэр. А чем мог быть нанесен такой удар, вы не представляете? Нет, сэр. В газетах сказано, что у него нет семьи, родственников тоже. Может, мне следует знать, кого я представляю, кого-то из его коллег, адвокатов? Если они зададут этот вопрос, на него отвечу я. А вы представляете меня? Понятно. Эти ваши вечные тайны. Волмер поднялся. Если кто-то из моих пациентов умрет, когда я буду ездить... Он оставил предложение незаконченным и засеменил к выходу, заставив меня вскочить и прытко открыть ему дверь. Он имел привычку уходить сразу, как только получал все, что ему действительно требовалось, и Вульф его любил, в частности, за это. Проводив его, я вернулся в кабинет. Вульф сидел, откинувшись на спинку кресла. «До ленча всего 10 минут. Итак, сегодня тебе и Солу предстоит следующее». Глава 15. За 11 ключей слесарь расколол меня на $8 и 80 центов. Это было почти вдвое больше рыночной цены, но я не стал поднимать вой, потому что тут была своя причина. Он до сих пор собирал дань за одну маленькую ложь, которую он по моей просьбе 6 лет назад скормил сыщику из отдела по расследованию убийств. Видимо, он решил, что теперь мы с ним соучастники и мазаны одним миром. Стало быть, от моей доли ему кое-что причитается. Я вполне допускал, что ключи – это еще не все. Потребуется определенная ловкость рук. Если, допустим, Луис Рони жил в многоквартирном доме со швейцаром и лифтером, но все оказалось проще. Старый пятиэтажный дом на восточной 37-й улице заметно и удачно осовременили. В вестибюле я наткнулся на шеренгу почтовых ящиков, кнопок, звонков и кругов с отверстиями для переговоров через специальную трубку. Фамилию Рони я нашел в конце справа. Это значило, что жил он на самом верху. Дверь с улицы я открыл первым же ключом. Мы с Солом вошли, забрали служебный лифт и нажали кнопку 5. Для способного молодого человека с блестящим будущим, у которого, наверное, круглые сутки пропадал самый разномастный люд, это было очень удобно. Наверху я открыл дверь со второй попытки. В каком-то смысле, чувствуя себя хозяином, я придержал дверь для Сола, пропустил его вперед, а уж потом вошел сам. Мы оказались в центре коридора, не очень широкого и не очень длинного. Повернув направо, к фасадной стене, мы попали в довольно просторную комнату с современной, тщательно подобранной мебелью, броскими, недавно вычищенными коврами, яркими олиповатыми картинами на стенах, хорошо подобранными книгами и камином. «Что ж, очень мило», — заметил Сол, зыркая по сторонам. «Между мной и Солом есть существенная разница. Мне иногда нужно посмотреть на вещь дважды, чтобы наверняка удержать ее в памяти. Солу же всегда хватает одного раза». «Угу», — согласился я, укладывая свой чемоданчик на кресло. «Насколько я понимаю, жилец от этой квартирки отказался, так что можешь ее снять». Из чемоданчика я достал резиновые перчатки, одну пару передал Солу, он начал их натягивать. «Жалко», — сказал он, — «что ты в воскресенье вечером его партийный билет у себя не оставил, ведь держал в руках. Куда как все было бы проще. Мы ведь за этим сюда и пришли, да?» «Это, конечно, будет находка номер один», — я стал натягивать другую перчатку. «Нас устроит любой интересный товар, но полностью осчастливить может только сувенир Компартии США. Хорошо бы отыскать какой-нибудь сейф, но суетиться не будем». Я провел рукой налево, начиная с этой стороны. Работать с Солом – одно удовольствие, потому что я могу полностью сосредоточиться на своих занятиях и на него не обращать внимания. Проводить обыск мы с ним любим, если при этом не надо переворачивать кушетки и пользоваться лупой. Любим по простой причине. После обыска получаешь четкий и окончательный ответ – да или нет. В этой комнате мы провели добрый час, и ответ оказался «нет». Мы не только не нашли членской карточки, там не было вообще ничего стоящего, способного порадовать Вульфа. Отдаленно сейф напоминал разве что запертый ларь, лежавший в ящике стола. Один из ключей на связке к нему подошел, но внутри оказалась лишь наполовину опорожненная бутылка изысканного шотландского виски. Видимо, это была единственная вещь, делиться которой с приходящей уборщицей он не желал. На закуску мы оставили самое муторное – перелистать все стоящие на полках книги. В них не оказалось ничего, кроме страниц. «Этот голубок не доверял никому», – пожаловался Сол. Мы вошли в спальню. Она была раза в два меньше первой комнаты. Сол окинул ее быстрым взглядом и сказал: «Слава богу, хоть книг нет». Я от всего сердца поддержал его. Для книг надо с собой мальчика приводить. Листать до одурения страницы взрослому человеку, зарабатывать таким путем, просто неприлично. На спальню ушло меньше времени, но результат оказался тот же. Я все больше убеждался, что у Рони либо вообще не было никакого секрета, либо их было столько и весьма опасных, что тут не годились банальные меры предосторожности. Ну, если вспомнить, что случилось с оранжереей, то сделать выбор из этих либо было нетрудно. Мы расправились с кухонкой. По размеру она напоминала лифт моего босса с туалетом. Он был гораздо больше и вообще напоминал снимок из рекламного журнала. И в бутылке шотландского виски, спрятанного в ларе от уборщицы, мне увиделось нечто трогательное. Единственный невинный секрет, настолько невинный, что хранить его можно было дома. Наверное, я человек очень демократичный, раз могу испытывать столь трогательные чувства к такому отпетому мерзавцу, как Рони. Об этом стоит сказать Солу. Перчатки были уже в чемоданчике, я держал его под мышкой, мы были в коридоре и направлялись к двери, собираясь распрощаться с этим жилищем. Рассказать Солу, какой я демократичный, однако, не удалось. Спокойное течение вечера прервали. Я уже взялся через платок за дверную ручку, как вдруг раздался звук, производимый лифтом. Он остановился на нашем этаже, и его дверь открылась. Кто-то шел в эту квартиру. Другой на этом этаже просто не было. Снаружи послышались шаги, в замочную скважину вставили ключ. Но пока его поворачивали и открывали дверь, мы с Солом были уже в туалете. Плотно прикрыв за собой дверь, но не заперев ее. «Есть кто-нибудь?» — негромко спросил голос. «Это был Джимми Сперлинг». Раздался другой голос, совсем тихий, однако без всякой дрожи. «Ты уверен, что это здесь?» «Это была мать Джимми». «Конечно, уверен», — грубо буркнул Джимми. «Такая грубость свойственна людям до смерти испуганным. Пятый этаж. Пошли, не стоять же здесь». Шаги направились к большой комнате. Я шепотом объяснил Солу, кто это такие, и добавил. «Если они хотят здесь что-то найти, пусть ищут на здоровье». Я чуть приоткрыл дверь, и мы стали вслушиваться. Они разговаривали и, судя по другим звукам, обыскивали жилище, но далеко не с той методичностью и сноровкой, с какой это делали мы с Солом. Кто-то из них уронил ящик на пол, упало что-то еще, кажется, картина со стены. Потом, если не ошибаюсь, упала книга. Это было уж слишком. Непрочешимую квартиру со всеми возможными стараниями, может быть, бы и был смысл ждать. Вдруг они найдут то, что ищут, а мы возьмем и попросим их показать это нам. Но стоять и тратить впустую время, позволяя им шарить по книгам, которые мы уже пролистали до последней страницы, не глупость ли это? Поэтому я открыл дверь из туалета, через коридор вошел в большую комнату и окликнул их. «Эй, привет! Век живи, век учись!» Я решил, что с Джимми все ясно, опасаться его нечего. У меня есть правило – не ходить без наплечной кобуры, когда расследуешь дело об убийстве. Но я был о Джимми слишком невысокого мнения и не стал перекладывать пистолет в карман или брать его в руку. Из литературы же мне известно о материнском инстинкте, да и в жизни иногда приходилось с ним сталкиваться, так что я все-таки должен был быть начеку. Правда, пистолет в руке едва ли помог бы, разве вздумая я греть ее по черепу. Когда я вошел под арку комнаты, она оказалась совсем рядом, ярдах в двух, и этого было достаточно для внезапного нападения. Она вихрем кинулась на меня, ее руки метнулись к моему лицу, а сама она завопила, что есть мочи. «Беги! Беги! Беги!» Смысла в этом не было никакого. Но кто ждет смысла от женщины, когда она в таком состоянии? Даже будь я один, и она смогла бы задержать меня на некоторое время, позволив сыну бежать, что с того? Поскольку ни убийцей, ни полицейским я не был, то представлял опасность лишь тем, что просто видел Джимми. Правда, содрать с меня за это открытие она все равно не могла, даже если ногти у нее были еще раз в 10 длиннее. Однако именно это она и пыталась сделать, и первый натиск был весьма бурным. Она добралась-таки до моего лица. Один из ее коготков меня ужалил, я тут же вывернул ей руку и так бы и держал подальше от себя, если бы не Джимми. Когда я вошел, он был в другом конце комнаты. Он не кинулся к мамуле на помощь, не стал поддерживать ее выпад с фланга, он просто стоял у стола, но в руке держал пистолет. При виде пистолета Сол, следовавший за мной, застыл под аркой, стараясь сориентироваться, и я его понимал. Правую руку Джимми, сжимавшую пистолет, никак нельзя было назвать твердой, а это значило, что в следующую секунду может случиться что угодно. Я сгреб мамулю и притиснул к себе. Она даже не успела понять, в чем дело. Она даже не могла извиваться, хотя и пыталась. Вонзив подбородок ей в плечо, я обратился к Джимми. «Я могу сломать ее пополам, и если потребуется, я это сделаю, не сомневайся». «Хочешь слышать, как хрустит ее позвоночник? Брось пистолет, разожми пальцы и выпусти его на пол». «Беги, беги, беги!» – заголосила мамуля дурным голосом, потому что она больше в моих объятиях была не способна. «Вот видишь, – сказал я, – не заставляй маму мучиться». Сол подошел к Джимми, завел его кисть вниз, и пистолет выпал на пол. Сол подобрал его и на несколько шагов отступил. Джимми двинулся на меня. В нужный момент я толкнул к нему его маму. Вместо моих объятий она оказалась в объятиях сына, и тут только увидела Сола. Эта чертова дура в самом деле думала, что я здесь один. «Пойди, посмотри на свое лицо», — предложил мне Сол. Я пошел в туалет, посмотрел на себя в зеркало и пожалел, что отпустил ее так легко. Рана начиналась под левым глазом и тянулась вниз на целых 3 дюйма. Я смочил ее холодной водой, поискал что-нибудь кровоостанавливающее, но не нашел и взял в комнату влажное полотенце. Джимми и мамуля мыкались по ту сторону стола, а Сол с пистолетом Джимми лениво подпирал арку. «Ну что это такое?» – пожаловался я. «Я ведь всего-навсего сказал «привет», к чему царапаться и стрелять?» «Он не стрелял», – с негодованием возразила миссис Сперлинг. Я отмахнулся от нее. «Вы-то уж точно царапались?» «Так, теперь возникает проблема. Вашего сына мы обыщем, тут все нормально, но как прикажете обыскивать вас?» «Только попробуйте ко мне прикоснуться», — заявил Джимми. Голос у него был злобный, да и вид тоже. «Я считал, что из всей семейки именно его можно не принимать всерьез. Неужели я ошибался?» «Глупости», — сказал я ему. «Вас не хватило храбрости выстрелить, вот вы и злитесь. И это лишний раз говорит не в вашу пользу. Сядьте на кушетку оба. Что я должен, подойти и усадить вас?» Мамуля потянула сына за руку, они сбоку подошли к кушетке и сели. Сол положил пистолет в карман и опустился в кресло. «Вы нас напугали, Артур», — объяснила мамуля. «Вот и все. Я так перепугалась, что просто вас не узнала». Что ж, это был очень изящный ход и чисто дамский. Мужчине такое не пришло бы и в голову. Она предлагала вернуться в исходную позицию, когда я был в ее доме желанным гостем. Но возвращаться в пункт А я не пожелал. «Меня зовут Арчи. Разве вы забыли? А теперь меня вообще никто не узнает. Так вы меня отделали. Просто удивительно активная реакция на испуг». Я пододвинул кресло и сел. «Как вы сюда попали?» «Что значит как? Открыли дверь ключом. Где вы его взяли?» «Что значит где? Он у нас был». «А как сюда попали вы?» — поинтересовался Джимми. Я посмотрел на него и покачал головой. «Этим вы ничего не добьетесь. Вы, наверное, знаете, что ваш отец отказался от услуг мистера Вульфа. Теперь у нас есть другой клиент, один из коллег Ронни. Вы хотите привлечь к этой нашей встрече внимание? Вызвать полицию? Наверное, нет. Вот и не надо. Где вы нашли ключи?» «Не ваше собачье дело», — рыкнул Джонни. «Я же вам сказала», — укоризненно вступила мамуля. «Он у нас был. Еще со времен окончания школы я считаю, что женщины и логика – понятия несовместимые, поэтому отвечать ей не стал. На ваше усмотрение могу предложить следующее», – сообщил им я. «Я звоню в участок и вызываю сюда 2 городских детективов, мужчину и женщину. Они обыскивают вас и объясняют, зачем вы сюда пришли. На это уйдет время, к тому же огласки не избежать. Другой вариант. Вы все расскажете нам. Кажется, вы не знакомы с моим другом и коллегой, мистер Сол Пензер. Вот он сидит в кресле. Кстати, вы что, в кино не ходите? Почему без перчаток? Вы знаете, что оставили в этой квартире 10 тысяч отпечатков?» «Да, значит, второй вариант. Вы рассказываете нам, где взяли ключ и зачем сюда пришли. Но только правду. Второй вариант для вас предпочтительнее по одной простой причине. Мы можем вас не обыскивать, потому что знаем, вы еще не нашли то, что искали». Они переглянулись. «У меня есть предложение», — заговорил Сол. «Милости просим. Может, им удобнее, чтобы мы позвонили мистеру Сперлингу и спросили?» «Нет!» — воскликнула мамуля. «Весьма обязан», — поблагодарил я Сола. «Ты напомнил мне о мистере Вульфе». Я снова обернулся к ним. «Думаю, теперь мы договоримся». «Так где вы взяли ключ?» «У Ронни», — с угрюмым видом пробурчал Джимми. «Когда он вам его дал?» «Давно, он у меня...» «Что ж, начало лучше не придумаешь», — ободрил я их. «Значит, он что-то здесь держал, или вы так думали, и это вам было позарез необходимо, раз вы пришли сюда при первом удобном случае после его смерти. С другой стороны, раз ключ он вам дал давно, вы заглянуть сюда могли давно, пока он был на работе. Нет, эта версия нас с мистером Пензером не устраивает. Давайте другую». Они снова переглянулись. «Могу что-нибудь подсказать», — вызвался я. «Например, вы одолжили ключ у вашей младшей сестры и...» «Ах ты, сукин сын!» — зарычал Джимми, поднимаясь и делая шаг вперед. Да, я не смог выстрелить, но клянусь Богом. Артур, зачем говорить гадости? Запротестовала мамуля. Тогда предложите нам что-нибудь получше. Я уперся ногой в пол. Вдруг Джимми не остановится. Но он остановился. Правда, мы всегда можем позвонить мистеру Сперлингу и проверить. Нет, не можете. Почему? Он ничего об этом не знает. Я как раз хотел сказать вам правду. Мы уговорили швейцара, чтобы он дал нам ключ. За сколько вы его уговорили? Я дала ему $100. Он ждет нас внизу в холле. Убедится, что мы ничего отсюда не забрали. Это вы его ловко провели, заметил я. А вдруг ему придет в голову вас обыскать? Как считает Сол? Нам следует с ним поговорить? Да. Тогда тащи его сюда. Сол вышел. Мы втроем сидели и ждали. Мамуля спросила. Артур, лицо не болит? Мне пришло в голову 3 ответа. Все хорошие. Но я выбрал 4-й из-за краткости. «Болит», — ответил я. Когда наружная дверь снова открылась, я поднялся на ноги, ведь с появлением швейцара соотношение сил станет 2-2. Даже не считая мамули, а если он еще окажется атлетом? Но едва его увидев, я снова сел. Он был полусредним весом, расширение грудной клетки по сравнению с Мэдлин было у него явно ничтожным, а глаза не желали подниматься выше уровня мужского колена. «Его зовут Том Феннер», — сообщил Сол. «Пришлось его сюда притащить». Я окинул его взглядом. Он окинул взглядом мои лодыжки. «Слушайте», — сказал я ему, — «можно обойтись без осложнений». Я представляю коллегу мистера Ронни. Эти люди здесь ничего не совершили и ничего не совершат. Можете положиться на меня. Я не хочу без нужды устраивать людям неприятности. Вы только покажите мне $100, которые они вам дали. Да вы что, какие $100? Взвизгнул Файнер. С какой стати они дали бы мне $100? За ключ от квартиры. Не стесняйтесь, покажите. Не давал я им никакого ключа. Я здесь старший, отвечаю за порядок в доме. «Хватит врать!» — рубанул Джимми. «Вот ключ!» — мамуля произвела улику на свет. «Вот же он!» «Ну-ка, давайте сюда!» — Феннер шагнул вперед. «Надо посмотреть поближе!» Я перехватил его руку и крутанул на себя. «К чему тянуть резину?» «Допускаю, вы человек отважный и сильный, но втроем мы все равно вас удержим, а дама тем временем пройдется по вашим карманам. Не лучше ли, приятель, всем нам сберечь нервы и силы? Вдруг деньги вам подкинули, пока вы смотрели в другую сторону?» Прежде чем сдаться, он проявил жуткое упрямство и храбрость. Глаза его поднялись аж до моих колен. Потом голова его снова поникла, он полез в карман брюк и выводил оттуда 2 пальцами тугой сверточек из нескольких банкнотов. Я взял его, развернул банкноты и увидел один достоинством в $50, 2 по 20 и один достоинством в $10, после чего вернул их назад. Собственно, они добрались до моих. И, глядя в них, я понял, человек дико ошарашен. «Берите и проваливайте», — велел я ему. «Я просто хотел убедиться». «Минутку». Я подошел к мамуле, забрал у нее ключ и тоже передал ему. «Больше никому не давайте, не созвонившись со мной. Когда буду уходить, дверь запру». Он просто стоял, как будто его ударила молния. Несчастный пентюх растерял последние мозги и даже не спросил, как мое имя. Когда он ушел, мы с Солом снова сели. «Видите, — добродушно продолжил я, — удовлетворить нас совсем не трудно. Вернейший способ сказать правду. Теперь мы знаем, как вы сюда попали. Вопрос второй. Что вас сюда привело?» На сей раз ответ у мамули был наготове. Она ведь уже знала, что он потребуется. «Помните, — сказала она, — мой муж думал, что Ронни коммунист». «Как же, — подтвердил я, — еще бы не помнить. В общем, мы и дальше так думали, после того, как мистер Вульф сказал нам в понедельник. Мы и дальше так думали. Кто мы? Мой сын и я. Мы с ним это обсудили и остались при своем прежнем мнении. А сегодня мистер Вульф не верит заявлению Уэбстера, и значит, у нас могут быть новые неприятности. Вот мы и решили приехать сюда и найти доказательства того, что Луис Ронни был коммунистом. Покажем их мистеру Вульфу, и все будет в порядке». «Почему?» – удивился я. «Потому что, окажись Ронни коммунистом, мистеру Вульфу станет все равно, кто или что его убило, так?» «Конечно, неужели вы не понимаете?» «Тебе такое доказательство требуется?» – спросил я у Сола. «Нет, даже в качестве подарка», — категорично заявил он. Я кивнул и переключился на Джимми. «Может быть, попытаетесь счастье вы? У вашей матушки так устроены мозги, что в подобные игры ей играть трудно. Что нам предложите вы?» Глаза Джимми все еще излучали злобу. Он, не мигая, смотрел на меня. «Надо быть последним молохом», — мрачно заявил он, — «чтобы вот так сюда припереться». «Допустим. Что дальше?» «Вы взяли нас за жабры, черт вас дери. Мы должны сказать вам правду, иначе...» «Джимми!» Мамуля вцепилась в его руку. «Джимми!» Он ее словно и не услышал. «Иначе вы придумаете что-нибудь похуже. Вы тут упомянули мою сестру, грязно намекнули, что у нее мог быть этот ключ от квартиры. Я бы с удовольствием запихнул эти слова вам снова в глотку. Может, когда-нибудь я это еще сделаю. Но сейчас мы должны сказать вам правду. Ничего не поделаешь. Хотя это касается именно моей сестры. Она написала ему несколько писем. Не думайте, совсем не таких. Но мы с мамой о них знали и не хотели, чтобы они здесь валялись. И пришлось их забрать». Мамуля опустила руку и одарила меня сияющей улыбкой. «Да, да, да, это правда», — с жаром подтвердила она. «В этих письмах не было ничего плохого, просто они были личные, понимаете?» На месте Джимми я бы ее просто задушил. В его изложении этот вариант, по крайней мере, не казался невероятным, но она, этот завороженный взгляд, когда он заявил, что скажет правду, это ее реакция после рассказа, я даже засомневался, а в состоянии ли она перейти улицу без посторонней помощи. Однако ее сияющую улыбку я встретил каменным лицом. Впрочем, из Джимми, судя по его взгляду, едва ли что-то еще вытянешь. А раз так, пусть думают, что в их правду я поверил. И я сочувственно улыбнулся. «Сколько было писем?» – спросил я. Джимми просто из любопытства. «Точно не знаю, с десяток». Я кивнул. «Понятно, почему вы не хотите, чтобы они здесь болтались при всей их невинности?» «Но либо он их уничтожил, либо они хранятся в другом месте. Здесь их нет. Мистер Пензер и я искали кое-какие бумаги, не имеющие отношения к вашей сестре и вам. А искать мы умеем. Когда вы появились, мы как раз закончили. И можете мне поверить, ни одного письма от вашей сестры здесь нет, не говоря уже о десятке. Если хотите, с удовольствием подпишу вам соответствующую бумагу». «Вы могли их не найти», — возразил Джимми. «Вы», — поправил его, — «я». «А мы нет». «А бумаги, которые искали, вы сами их нашли?» «Нет». «А что за бумаги?» «Они нужны, чтобы уладить кое-какие его дела. Вы сказали, что они не затрагивают интересы моей семьи. Насколько мне известно, к вашей семье они не имеют никакого отношения». Я поднялся. «Что ж, пожалуй, это все. Вы уходите с пустыми руками, мы тоже. Мистеру Сперлингу я могу о нашей встрече не сообщать. Ведь он уже не наш клиент, да и вы считаете, что ему это будет неприятно». «Очень мило с вашей стороны, Артур». Мамуля по достоинству оценила этот подарок. Она поднялась и стала разглядывать мое лицо. «Вы уж извините меня за это». «Ничего страшного», — успокоил я ее. «Сам виноват, напугал вас. Через пару месяцев буду как новенький». Я обернулся. «Тебе ведь этот пистолет не нужен, Сол?» Сол достал пистолет из кармана, вытряхнул на ладонь патроны, подошел к Джимми и вернул ему его собственность. «А может, останемся еще?» — предложила мамуля. «И поищем письма как следует?» «Перестань!» — грубо оборвал ее Джимми. Они ушли. Вскоре ушли и мы с Солом. В лифте он спросил. «И что, ты готов это скушать?» «Я нет, а ты?» «Хм, как бы не так. Я едва удержался, чтобы рожу не скорчить». «Думаешь, надо было трясти его дальше?» Он покачал головой. «Растормошить его нам было нечем, а его глаза и стиснутые челюсти ты видел сам». Перед уходом я еще раз заглянул в туалетную комнату посмотреть на свое лицо. Зрелище было достойное. Впрочем, кровотечение уже прекратилось, и я совсем не смущаюсь, когда на меня смотрят, особенно женщины, особенно привлекательные, лет этак от 18 до 30. Кстати, в этой части города у меня было еще одно дело. Сол поехал со мной. Была отдаленная вероятность, что он мне понадобится. Находиться с ним на улице – это всегда очень занятно, потому что на твоих глазах происходит нечто удивительное. Вроде идет себе человек по улице и идет, но я искренне убежден, если показать ему через месяц любого из встречного потока и спросить, видел ли он его раньше, то самое большее через 5 секунд он ответит «Да». Как-то в среду, 22 июня, на Мэдисон-авеню между 39 и 40 улицами. В этом деле он кладет меня на обе лопатки. В итоге его помощь мне не понадобилась. Из застекленной таблички на стене мраморного вестибюля мы узнали, что кабинеты Мерфи, Кирфата и Рони находятся на 28 этаже и сели в скоростной лифт. Фирма представляла собой анфиладу комнат, окнами выходящих на авеню. Во всем чувствовалась солидность и упорядоченность. Быстро оценив обстановку, я решил слегка изменить тактику. Я рассчитывал на другие условия. Секретаршей, деловитой и строгой женщине, уже вышедшей за пределы моей возрастной категории, я сказал, что хочу видеть одного из сотрудников фирмы. Назвал себя и уселся рядом с Солом на кожаную кушетку, изъезженную миллионом задов и попочек всех мастей. Вскоре явилась другая секретарша под стать первой, но еще старше, и проводила меня по коридору в угловую комнату с 4 широкими двойными окнами. Из-за стола, похлеще Вульфовского, поднялся широкоплечий седовласый здоровяк с глубоко посаженными голубыми глазами. Мы обменялись рукопожатиями. Арчи Гудвин, дружелюбно пророкотал он, словно ждал нашей встречи многие годы. Помощник Нира Вульфа, рад познакомиться. Садитесь, я Алоизиус Мерфи. Чем могу быть полезен? Я ощутил себя знаменитостью, ведь секретаршей я назвал только свое имя. «Не знаю», — сказал я ему, усаживаясь. «Боюсь, что ничем». «Давайте попробуем». Он выдвинул ящик стола. «Сигару?» «Нет, спасибо. Мистера Вульфа интересует смерть вашего младшего партнера, Луиса Рони». «Я так и думал». Приветственная улыбка на лице мгновенно сменилась скорбной печалью. «Блестящая карьера. Этот цветок вот-вот должен был распуститься, и его грубо сорвали». Я почему-то вспомнил Конфуция, но придираться не стал. «Да, жуткое свинство», — согласился я. «У мистера Вульфа есть своя теория. Он полагает, что от нас пытаются утаить правду». «Мне об этом известно. Весьма интересная теория». «Поэтому он проводит маленькое расследование. Думаю, есть смысл быть с вами откровенным. Он считает, что в кабинете Рони или в другой комнате могут быть какие-то бумаги или еще какие-нибудь или что-нибудь, способное пролить свет на это дело. Мысль была такая. Я прихожу сюда и ищу. Ну, например, если у вас 2 комнаты и в одной сидит стенографистка, я складываю ее пополам, засовываю кляп в рот и связываю ее. Если есть сейф, загоняю ей булавки под ногти. Она называет мне код, и я нахожу то, что нужно. На всякий случай я привез с собой помощника, но не представляю, как мы управимся даже вдвоем». Меня остановил его смех. Он ржал так громко, что все равно меня не слышал. Можно было подумать, что я всем надоевший конференсье, и в его репертуаре наконец-то появилась новая шутка. Я выждал паузу, дал ему отсмеяться, потом скромно заметил – «Право, я этого не заслуживаю». Смех его переплавился в хихиканье. «Как жаль, что мы не познакомились раньше», — выговорил он. «Я много потерял. Хочу рассказать вам, Арчи, а вы скажите Вульфу, что вы можете на нас рассчитывать, на нас всех. Вы получите все, что вам требуется». Он махнул рукой. «Наша контора к вашим услугам. Втыкать в нас булавки вам не придется. Секретарша Луиса все вам покажет и расскажет, равно как и остальные. Мы поможем вам добраться до истины. Для человека благородного ничего нет важнее». «Кто это вас так расторапал?» Он начал действовать мне на нервы. Он был так рад наконец-то меня заполучить, так страстно жаждал помочь, что терзал меня целых 5 минут. И я никак не мог вырваться, но все-таки вырвался. Я прошагал назад в приемную, сделал знак Солу, и как только мы оказались за пределами анфилады, сказал ему: «Оказывается, убили не того члена фирмы. Рони, по сравнению с Алоизиусом Мерфи, был просто цветком истины».